Глава 12. Середина марта 1985 года. Авианосец Карл Винсон, Средиземное море. Скрипнула дверь, и я медленно поднимаю взгляд на вошедшего матроса. «Как у вас дела?» — прочитал по бумажке морпех. «Нормально, а у вас?» — спрашиваю я, но ответа нет. Так же быстро уходит и закрывает за собой дверь. Свет включается, звуковое сопровождение тоже. И снова пытка. Отчет времени вести с каждым днем все сложнее. Каждый раз, возвращаясь в камеру после беседы с Мелвином, я только и жду, когда в очередной раз вдохну воздуха вне этих четырех стен. Да что там? Я словно во временной петле, день за днем, час за часом картина не меняется. Открываешь глаза, и перед тобой белые стены одиночной камеры. В динамиках проигрывается одна и та же мелодия, а воду и еду приносят всегда внезапно. И только тогда, когда я погружаюсь в сон. Трудно понять, сколько мне позволяют отдохнуть. Для меня это время пролетает, как один вдох и выдох. Провожу рукой по щетине, пытаясь хоть как-то поддерживать функцию осязания. Она постепенно уходит, сопровождаясь тремором не только рук, но и ног. «Ой, жарко!» — шепчу я про себя, еле разомкнув сухие губы. «Ломать эти ребята умеют. Все как по своему пособию, которое будет раскрыто в нулевые годы. Мысленно я был готов к этому, а вот морально с последствиями таких пыток справляться тяжело. Не хватает только включить тяжелый рок». Видимо, Мелвин решил, что на мне это направление музыки не сработает. Пытаюсь встать с койки, но тяжесть головной боли слишком велика. «Экономь силы, экономь!» — шепчу вслух. «Еще немного, и я точно начну разговаривать сам с собой. Придумаю себе друга в камере и буду ему анекдоты рассказывать». Свет продолжает гореть. Откидываюсь назад и бьюсь об стену затылком. Должно быть больно, но голову просто отбросил от твердой поверхности, как мяч. Вижу перед собой Веру. Она такая же красивая, как и в морозный вечер у подъезда. Тогда я отогнал от нее хулиганов. Сейчас бы не отказался от объятий моей жены и увидеть ее огненный взгляд. Да и на мороз бы вышел с удовольствием. «Сережа, Сережа!» Говорит она и подходит ко мне ближе. Мягко касается небритой щеки и отвешивает пощечину. «Радин! Очнись, урод!» Возвращает меня в реальность громкий голос Джорджа, помощника Мелвина. Открываю глаза и понимаю, что сижу в кабинете на допросе. Вот это меня вырубило. Я даже не помню, как меня сюда привели. Только бы ничего не сказал лишнего, пока был в отрубе. «Бледно выглядите, Родзин», — сделал вывод Мелвин. «Да, не успел еще загореть в камере», — ответил я, пытаясь сесть поудобнее на стуле. «Сделать это не так уж и просто. С недавних пор меня сажают на очень узкий стул. Тоже элемент воздействия, когда допрашиваемый сидит в неудобной позе». «Спать хотите?» «Нет, на том свете отосплюсь». «Хорошо. Подумали над нашим предложением?» — спросил Мелвин, демонстративно взяв кувшин с водой. Он медленно поднял его и аккуратно нагнул. Я еле сдержался, чтобы не выхватить кувшин и не выпить его залпом. «Напомните, у меня провалы в памяти». «Тогда заново. Вы Сергей Родин?» «Подтвердил». «Вы летчик советских ВВС», — настойчиво проговаривал каждое слово Мелвин. «Пока все верно», — ответил я, с трудом удерживая голову, чтобы она не наклонилась вперед. «9 марта этого года вы выполняли полет в районе залива Ситра». «И есть за мной такой грешок». заметив экипажи двух американских самолетов «Хорнет» 6-го флота США, осуществлявших полет в полном соответствии с программой мирных военных учений, вы их атаковали. Затем, ввиду отказа на борту вашего самолета, катапультировались и были подобраны нашим поисково-спасательным вертолетом. Все верно? Нет. Как же они любят подобные сказки сочинять. Еще и учения назвали мирными. Если он так говорит, то значит Рейган к нации не обращался. Удары по Ливии США не афишировали, и, судя по всему, операция закончилась провалом. Теперь им нужно отмазаться. И как тут пройти мимо того факта, что схвачен советский летчик? Надо выжать из этого все. Что вас смущает? Ваши ошибочные сведения. Я никого не сбивал. А вот кто сбил меня, надо еще обсудить. «Как и то, на каком основании вы меня здесь удерживаете?» «Замолчи, сиродин!» — напрягся Джордж, сжав кулаки. «А что? Правда, глаза колет?» — повернулся я к нему. Так резко это сделал, что чуть шею не заклинило. «Ух, как хочется им выговориться, но надо беречь силы». Мелвин выпил залпом воду из стакана и громко поставил его на стол. По перепонкам такой звук здорово ударил. «Тогда у меня нет другого выбора, как отправить вас на сушу!» — покачал своей седой головой Мел. Он обещал это сделать уже очень давно. Видимо, и сейчас врет. «Кстати, а вы слышали, что умер господин Чернянко? У Советского Союза новый руководитель Михаил Горбачев. Думаю, ему не нужны проблемы с вами. Он же отдал приказ об отзыве авианосной группы Леонида Брежнева». «Вас тут оставили и забыли, господин Родин. Теперь предстанете перед судом в США». История в этом плане не поменялась. Нет смысла Мелвину врать о смерти Черненко и избрании Горбачева, а вот вывод Леонида Брежнева вполне может быть дезинформацией. Рано еще принимать такие решения новому генсеку. «Ну, чего же вы молчите?» – спросил Джордж, и тут же на него гневно посмотрел Мелвин. «Кто ж так ломает всю игру, а?» Молодой коллега Мэла не выдержал и продемонстрировал, что от меня ждали реакции на эту информацию. Я должен был прямо сейчас сказать что-то вроде «давайте поговорим» или «может, порешаем». Даже в таком предобморочном состоянии я не поведусь на обещалки ЦРУ. «Что там я подписать-то должен?» «Признательные показания», — спокойно ответил Мелвин. «Ну, давайте». Джордж сильно удивился, но быстро взял со стола протокол и протянул мне. Почти все в нем было написано на русском. «Это сил нет держать листок. Положите на стол и дайте воды». Мелвин сам налил мне стакан и протянул. В этом кувшине точно вода не отравлена, иначе бы Мел налил себе из другого сосуда. Дрожащей рукой я взял стакан и поднес к губам. Один, второй глоток, и внутри начало все оживать. Жаль, что часть этой воды нужно будет использовать для другого. «Ой!» — воскликнул я и выронил стакан на стол. Вода разлилась, промочив протокол, и растеклась по столешнице. Джордж негодовал, а Мелвин только усмехнулся. Его коллега продолжал кричать и что-то требовать от начальника. «Ну, дико извиняюсь», — ответил я, когда Джордж нагнулся ко мне и продолжал посыпать крепкими выражениями на английском. «Русские не сдаются!» — продолжал улыбаться Мелвин, сложив руки на груди. Я ничего ему не ответил. Он все и так понял, ему меня не сломать. Добиться признания или перехода на американскую сторону у Мела не получится. «Кретин! Охрану позови, Джордж!» — прервал возмущение коллеги Мелвин. «Он свой выбор сделал!» Джордж открыл дверь и впустил морпехов. Надев наручники, они вывели меня из кабинета. Выпитая вода была совсем не лишней, я даже немного приободрился. Хватит протянуть еще какое-то время. В камере обыденный порядок не изменился. Завели внутрь, сняли наручники и усадили на шконку. Только морпехи собирались выйти, как появилась медсестра. «Не время осмотра!» – встал у нее на пути матрос. «Это необходимо. Он еле стоит на ногах. Сколько не спит этот человек? У него по внешним признакам началось обезвоживание», — запереживала блондинка. «Сара, у этого русского все в порядке. Идите в медблок», — начал выпроваживать ее матрос, но медсестра оказалась характером. «Смирно! Как старший по званию, я приказываю вам отойти в сторону!» Возмутилась девушка. Матросы переглянулись и пропустили Сару в камеру. Она быстро вошла и села рядом. «Вам нужно встать. Сможете?» Спросила она, но я должен соблюдать легенду незнания английского. Продолжил молчать. Тут Сара решила взять все в свои нежные руки. Потянула меня и помогла встать. Голова кружилась, ноги подкашивались. «Я помогу вам расстегнуться», — сказала медсестра и освободила меня от военной куртки. Кто-то из матросов присвистнул от увиденного. Сара продолжала ощупывать мои ребра, которые стали теперь ярко выражены. Слушала меня через фонендоскоп и аккуратно поглаживала. Уж не стангольский ли синдром подхватила блондинка? В дверях появился Джордж. «Сара, что ты делаешь?» — возмутился он. «Свою работу. Давление низкое. Еще несколько таких дней ему нужна будет помощь. Посмотри, как у него трясутся ноги!» — сказала блондинка, усаживая меня на шконку. Не теряя времени, я лег и закрыл глаза. Громкий разговор был слышен отчетливо и сквозь сонливость. «Он пленный! Завтра его здесь уже не будет! И прекрати строить из себя мать Терезу!» — огрызался Джордж. «У себя в конторе будешь командовать! Дайте ему поспать!» «Спасибо, лейтенант, вы свободны!» — непринужденно ответил Джордж. Только дверь закрылась, как снова включился свет. В динамиках снова началось шипение и свист. С каждым часом становилось все жарче. Пульсируют виски. Невыносимо болит живот. Я не ел уже несколько дней. Ощущение, что будто желудок прилип к позвоночнику. Пытаюсь как-то спрятать голову под курткой, но мне этого делать не дают. Заходит охранник и отбирает ее, оставляя меня в штанах. О сне приходится лишь мечтать. Рассудок затуманен. Такое ощущение, что все вокруг плывет, а в голове отдаются звуковые удары. Первая мысль, что теперь я так остро ощущаю пульс. Дверь в камеру открывается. Я поднял голову и увидел на пороге своего старого знакомого. Господин Дейн, собственной персоной, с двумя какими-то парнями. Каждый из них с дубинкой и одет по гражданке. А, узнал их. Виделись с ними в комнате предполетного брифинга. Он привел с собой молодежь. Видимо, решили попрощаться перед отправкой на сушу. Сам Брейкер ступает медленно, но каждый шаг бьет по мозгам, как и удары чем-то тяжелым по двери. Не думаю, что он зашел спросить, как у меня дела. «На меня смотри, урод!» — схватил он меня за подбородок, когда я поднялся и сел на шконку. «Сэр, он слишком слаб. Нас за это не погладят по голове!» — сказал один из парней, что стояли на входе. «Ты слушай меня, если хочешь продвинуться по службе!» «Yes, sir!» «Контора может делать все, что хочет с ним! Если я не могу ему отомстить в воздухе, то сделаю так, что он туда больше не поднимется! И пока его не увезли, я это сделаю!» Резко ответил Дейн и выхватил у одного из подручных дубинку. «Все понятно. Готовится меня покалечить!» «Поднимайте его!» — произнес Дейн, закатывая рукава. «Сейчас бы пришибить одного, а затем и второго. Вот один тянет руку, а второй еще не подошел, но силенок у меня маловато». Меня подхватили подмышки и стащили на пол. Ослабленные колени от соприкосновения с холодным полом пронзило боль, но мне помогли подняться на ноги. Дейн размял руки и повернулся ко мне. «Вот в таком положении ты мне нравишься больше. Я никому не прощал унижения. Теперь готовься испытать свое», — сказал Брейкер. Он взял дубинку и начал размахивать передо мной. Потом залез в свой карман и достал оттуда часы. «Мои часы, штурманские. Этот потертый кожаный ремешок я всегда узнаю. Единственное, что осталось у моего реципиента от отца. Думал, что они утонули». «Ты крепкий. Жаль, что ты не понимаешь меня», — продолжал получать удовольствие Дейн. Сердце забилось сильнее. Маленький размер камеры сузился, будто я смотрю в бутылочное горлышко и вижу перед собой Дейна. Дыхание участилось, руки задрожали, но это был не тремор. Мышцы напряглись. Кажется, где-то внутри меня еще был аварийный остаток энергии. Никакой тактики, стратегии или холодного расчета. В столь ограниченном пространстве камеры против трех оппонентов надо только одно – бить. «Оставлю себе часы как трофей!» – злобно улыбнулся Дэйн и замахнулся дубинкой. Удар ногой, и американский суперпилот отлетел к стене. Пока двое оппонентов в ступоре, их хватка ослабла. Есть шанс. Ударил в голову тому, что слева. Переключаюсь на правого и тоже прямой. Костяшки пальцев встречаются с его переносицей. Хруст, слюни и громкий стон были его реакцией. Второй падает на шконку и не встает. Возвращаюсь к первому и не даю оклематься. Удар справа, слева и мощный апперкот. Хруста не почувствовал, зато зубы щелкнули громко. Есть нокаут. Дышать тяжело. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди, а Дэйн уже очухался. Бросается на меня с дубинкой. Ухожу влево и точно попадаю ему в висок. Он устоял и отмахнулся локтем. Успеваю увернуться и бью правой. Потом левой и еще раз правой. Финальный удар левой. Дэйн медленно уходит в гроги и падает рядом со шконкой и ног подручного, который ощупывает окровавленный нос и боится встать. Мотает головой и что-то говорит в нос. Опускаю руки. Сердце постепенно успокаивается, но дыхание по-прежнему прерывистое. Только сейчас увидел, что дверь камеры слегка приоткрыта. Эмоции эти несколько секунд так били через край, что я не услышал ни единого звука из динамиков. Его нет, а в камере только всхлипывание парня со сломанным носом. Дэйн и второй подручный в полной отключке. На полу капли крови и черные полосы от ботинок. Я подошел к брейкеру и залез в его карман. Достал часы. Еще целые, но не ходят. Не заводил он их совсем. «Лежи и не вставай», – тихо сказал я и вышел из камеры. «Бежать все равно некуда. Просто хочется покинуть эту гнетущую атмосферу четырех стен». К камере подбегают Мелвин и Джордж, видок запыхавшийся, за ними и Алан Грей. «Идиоты! Вы чего натворили?» – вбежал в камеру Джордж. «Что с ними?» – спросил Мелвин, не сводя с меня глаз. «Живы, в нокауте». Грей что-то начал шептать Мелвину, но мне было все равно. Я держусь из последних сил, но даже в коридоре этого тюремного блока дышалось лучше, чем в камере. Я прошел мимо Мэла и Грея. Они меня проводили взглядом, но не остановили. «И куда вы, мистер Родин?» – просил Мелвин, когда я дошел до выхода из блока. «Вы как хотите. А мне домой надо. Душно тут у вас», – ответил я и опустился на пол. Надев на руку часы, облокотился о стену и прикрыл на мгновение глаза. «Сон очень реальный». Опять я в воздухе и в кабине МиГ-29. Подо мной зеленые холмы, скалистые горы, и впереди виден высокий белый крест. Где только такие православные святыни, я не знаю. Солнце светит ярко, и вдруг тень, которая полностью накрывает самолет. Поднимаю голову вверх и вижу силуэт противника. ФА-18 перестраивается влево и снижается. Я вижу того, кто в кабине американского истребителя. В солнечном свете я смог разглядеть красный шлем пилота. Опять яркая вспышка, и что-то резиновое ползет по руке. Белое и похожее на... руку. «Мистер, мистер!» — зовет меня женский голос. Открываю глаза и вижу перед собой улыбающуюся Сару. «Ну нет смысла гадать, где я». «Вы можете встать?» – показывала она жестом. Наручников нет. К руке подведена капельница, а мочевой пузырь, кажется, сейчас взорвется. Да, много в меня вкачали лекарства. Рядом с дверью стоят два морпеха. В этот раз у них экипировка круче. Выдали и автомат, и разгрузку, и каску надели. Настолько я страшный. Я сел на койку, и Сара вышла из комнаты, чтобы подозвать кого-то из коридора. Через несколько секунд появился Мелвин. «Спасибо, лейтенант, дайте нам минуту», — сказал на английском Мел, и Сара вместе с морпехами быстро вышла. «Доброе утро», — поздоровался я, осматривая руки. Костяшки побиты, но уже тремора нет. Голова не болит. «Вечер. Сейчас 5 часов вечера по ливийскому времени». «Сегодня 19 марта». «Часы надо подвести», — сказал я и начал устанавливать время на штурманских. Мелвин прошелся передо мной, заложив руки за спину. «Вы готовы к перевозке?» — спросил он. «Зачем спрашивать у того, чье мнение вам не интересно?» — задал я встречный вопрос. Мелвин кивнул и позвал морпехов. Меня проводили до гальюна, а потом снова заковали в наручники. Очередной поход по коридорам авианосца был несколько иным. Такое ощущение, что все куда-то запропастились. «Вы команду на берег в увольнение отправили?» — спросил я у Мелвина, когда мы поднялись по лестнице на верхнюю палубу. «Решили, что нам не нужны зрители, когда вас будут сажать в вертолет до Мальты». «Странное решение. То экскурсию устроили по кораблю, то теперь скрывают от всех. Очередная провокация». Минуту спустя мы вышли на взлетную палубу. Солнце постепенно скрывалось за горизонтом. Ветер продувал насквозь, но я себя чувствовал гораздо лучше, чем в душной камере. По крайней мере, тут больше свободы. Прямо сейчас на стартовую позицию вырулил вертолет «Сихоук». Эти машины только недавно должны были появиться у флота США. Видимо, на земле будут встречать меня репортеры. Поэтому и новенький вертолет подогнали, и меня в порядок привели. «Идем!» — крикнул Мелвин, чьи седые волосы растрепались на ветру. Он взял меня под руку и повел к вертолету. Морпехи следом не пошли. «Есть еще шанс передумать, Сергей Радин», — продолжал меня обрабатывать Мелвин. «Мне кажется, я уже сам хочу быстрее попасть в тюрьму, чтобы не слышать больше предложений от этого ЦРУшника». «Вам не помогли убеждения и пытки. Даже купить меня не получилось. Думаете, можете испугать американским правосудием?» — усмехнулся я. Мелвин улыбнулся, продолжая медленно вести меня к вертолету. Остановились в нескольких метрах, и оператор вертолета открыл сдвижную дверь. Сидящий на скамье человек спрыгнул на поверхность взлетной палубы и подошел к нам. Вот уж сюрприз так сюрприз. «Как и договаривались», — сказал Мелвин и вручил ключи от наручников Андрею Викторовичу Бурченко.